Глава 13. Песок сравнительно прохладный, как и ветер, дующий из-за скал. Утро только набирает обороты. Волны лениво шлепают по кромке берега, погружая мозг в медитативный релакс. Зафиксировав маску, я затягиваю жилет и проверяю давление в баллоне. Дайвинг — моя вторая страсть после серфинга. Познакомился с ним в Египте и практикую, когда появляется возможность. Morning, Alex. Ready to get wet? Перевод автора. Утро, Алекс. Готов промокнуть? Бодрый, полный, нескрываемого кокетства голос Клэр заставляет меня обернуться. Ее синий гидрокостюм расстегнут ровно настолько, чтобы привлечь внимание к груди. Волосы распущенные, что непозволительно для дайвера. Несмотря на далекий от профессионализма вид, Клэр неплохо держится на глубине. Я видел пару ее погружений и был впечатлен. 60 минут, 24 метра. Классический свал. Ничего экстремального. Проверила регулятор. Я киваю на баллон в ее руке. I'll rely on your strong hand if anything jams. Перевод автора. Положусь на твою сильную руку, если что-нибудь заклинит. Парирует она. Язык ее тела не дает усомниться в намеке. Кокетливое движение плечом, призывный взгляд из-под ресниц. С таким прямолинейным флиртом я встречаюсь нередко. В современном мире женщины знают, чего хотят, и не стесняются дать об этом понять. В другой момент она бы наверняка меня заинтересовала. Но сейчас, по многим причинам, не складывается. Будем рассчитывать, что моего вмешательства не понадобится. Сдержанно замечаю я. Смех Клэр, сочный, заливистый и идеально натренированный. Опустив на лоб маску, она заходит в воду и в полоборота бросает. I tried how the tongue for coffee after. Just saying. Перевод автора. Отдала бы пол баллона за кофе после. Просто говорю. Справа, в метрах в 30 от нас, Марк продолжает практиковать наставничество. Рядом с ним по пояс в воде стоит Каролина. Верная своему обещанию, она не озаботилась спортивным купальником. И теперь на ее огненно-красный верх глазеет добрая половина пляжа. Я снова сосредотачиваю внимание на ластах, но потом снова смотрю. Безошибочно считав, когда волна толкнет доску, Каролина встает. Взгляд невольно задерживается на ее ногах, на плоском загорелом животе, на изгибе бедер. Прокатившись несколько метров, она неловко заваливается в сторону и уходит под воду. Порыв ветра доносит ее смех, переливающийся высокими нотами и абсолютно искренний. В ней нет и толики опытной жеманности Клэр. Все, хватит. Я нахожу глазами дайверскую группу и, не глядя по сторонам, иду к ним. На глубине тоже есть много всего интересного. Под водой царит умиротворяющая тишина, а некомфортное давление на грудь успешно выравнивается циклом дыхания. Вдох, выдох, вдох, выдох. Клэр находится справа. Чересчур активно гребет руками, плывя против течения. Но в остальном держится неплохо. На 23-м метре останавливаю группу, показываю окей и указываю в провал в скале. Туда, где проплывает пятнистый скат. Клэр направляет на нас камеру и кружит из стороны в сторону в попытке сделать эффектный кадр. Я предупредительно мотаю головой, давая понять, что это небезопасно. Но она только отмахивается. Видно, что из тех, кто любит достигать своего любой ценой и не умеет принимать отказов. Через 50 минут на дрифте нас подбирает лодка. Сняв маску, я выравниваю дыхание. Воздух на поверхности пахнет как никогда ярко, солью, водорослями и бензином. Coffee still on the table? Перевод автора. Кофе все еще в силе? Клэр распускает волосы, стряхивая с них воду. Несколько капель попадают и на меня. В баре при Марине. Через час. Кофе — это всего лишь кофе, пока его участники не договорятся об обратном. А в нашем случае этого не случится. За 39 лет я научился безошибочно распознавать, когда внутренний голос говорит «да». Хищница Клэр принимает мое согласие удовлетворенной улыбкой. И на несколько минут я, наконец, остаюсь предоставленным самому себе. Первое, что я замечаю при приближении к берегу — огненно-красный купальник. Каролина прогуливается по берегу одна. Марка рядом нет. Поблагодарив группу за погружение, я спрыгиваю на песок. Тонкая фигура моментально срывается с места и решительно надвигается на меня. Мокрый песок разлетается под ее ступнями, соломенные волосы топорщатся от ветра. Взгляд горит. Я хмурюсь. Что-то случилось? Поравнявшись со мной, Каролина задирает голову. Полные губы слегка дрожат. «Я знаю, что это не мое дело, но все равно хочу спросить. Ответьте, пожалуйста, честно. Вам нравится Клэр?» «Вот так, без прелюдий, сразу в лоб, чтобы наверняка обезоружить. Не знаю, как с остальными, но со мной у нее этот прием каждый раз работает безотказно. Вся жизненная мудрость и опыт моментально идут нахер, заставляя на секунды растеряться, а потом судорожно извлекать из арсенала новые реакции. Высокое солнце бьет в глаза, но я намеренно снимаю очки в знак извинения за то, что утром трусливо от нее закрывался. Клэр просто хороший партнер по дайвингу. «А то, как она на вас смотрит и разговаривает?» Голос Каролины звенит неподдельным возмущением. «Это тоже часть этикета дайверов?» Я наблюдаю за ней, ловя себя на том, что не могу оторваться. Смотрю, как сдвигаются к переносице светлые брови, как пунцовеют щеки и сверкают глаза. И я, конечно, не обязан перед ней объясняться, но по какой-то причине все равно это делаю. Потому что давно не встречал такой пылкой искренности. И потому что не хочу ее ранить. Дочь Демидовых во многих смыслах меня восхищает. Если ты спрашиваешь, интересна ли мне Клэр как женщина, отвечаю, что нет. Каролине нельзя играть в покер. Слишком честно проявляются на ее лице все оттенки эмоций. Кукольные глаза несколько раз моргают, складка на лбу расправляется, уголки губ расползаются в стороны. Секунда, и вот она уже радостно мне улыбается. «Ну, ладно тогда. Пока это все, что я хотела узнать». Отступив назад, она быстро оглядывается. «Мне надо идти. Мама уже давно просила принести кокосовый напиток, но я не могла заставить себя пойти, пока не поговорю с вами». Я смотрю вслед мелькающим красным плавкам и думаю о том, что зря согласился на кофе с Клэр. Потратить даже полчаса, отбиваясь от ее кокетства, сейчас представляется бесполезным и даже пошлым занятием.